110. 13 октября 1915 года. В нашей жизни и на нашем участке окопов ничего нового. По самым авторитетным слухам, мы пробудем здесь еще 4 дня, а 18 вечером или 19 утром вернемся на отдых. Растянувшись в погребе, о котором писал тебе вчера, и смутно слыша наверху в окопе шаги парней, которые топают по мокрой липкой грязи, при свете свечи, горящей на воткнутом в стену штыке, я думаю о том, что вот уже середина октября, и прошел целый год с того дня, как я ждал тебя на вокзале в Альби. Тогда я был в штатском, от которого за 10 месяцев уже отвык. Столько всего произошло со времени твоего приезда в Альби, а у меня все равно не укладывается в голове, что прошел целый год. Да, уже год, как я покинул свою монастырскую келью, 13 месяцев, как я уехал из Парижа, и 14, как мы уехали из Омона. С тех пор сменились все времена года. Сейчас все пошло по второму кругу. В 6 часов в окопе уже темно, а в 7 часов на печальной равнине, освещаемой ракетами, вспышками орудийных залпов и пожарами, наступает ночь. Вот-вот придет почтарь. Быть может, меня ждет продолжение омонского дневника. В конце концов, хорошая погода, которой ты наслаждалась до самых последних писем и на групповом снимке, полученном мной вчера, вполне может продлиться всю осень. У нас погода хорошая, гораздо лучше, чем в сентябре, гораздо лучше, чем в прошлом году. Даже дождь перестал моросить. И сейчас, 2 часа, выглянуло солнце. Малыш, ты должна описать мне кучу вещей. Как можно больше отдыхай. Это порадует меня больше всего».